Аня претерпела два вида ущерба — моральный и физический. «Дуя!» — кричала Аня, что означало «дура». «А ты какая!» — обижалась Нюра. «Всякую гадость в рот жрать! Дуя! Дуя! Слышала?» Нюра выкидывала палец, призывая Веронику в свидетели. «Обзывается шалыга чертова! Не, мне такой ребенок не нужен!» Нюра действительно обижалась, потому что у нее действительно никого в жизни, кроме Ани, не было. Но и Аня оказалась неблагодарной гадиной. Значит, нечего рассчитывать на душевное пристанище. «Аня, как тебе не стыдно?» Вероника кинулась успокаивать, обнимать дочь. «Хочешь, я подарю тебе пуговицу?» Аня не могла успокоиться сразу. Лоб у нее вспотел от крика и горя. Вероника прижала ее к себе, маленькую и вздрагивающую. Вспомнила больницу. А точнее, она ее не забывала ни на минуту. И подумала о тех испытаниях, а может и пытках, которые ждут ее дочь. Как она могла свои сиюминутные эмоции поставить выше главной задачи? Главная задача — здоровье Ани. Значит, надо было ехать с Егоровым и приучать его к себе. За три дня он мог к ней привыкнуть и считать знакомой. А знакомому человеку отказать труднее, чем незнакомому. А вместо этого она полезла со своей правдой, которая сейчас издалека оказалась сомнительной. У каждого из стоящих внизу родителей болел свой единственный ребенок. Но у Егорова их сотни и тысячи. И ему действительно некогда каждому вытирать слезы. И почему надо складывать на него свои эмоции? Наоборот, его нужно от них ограждать. Вероника, как нечаевская собака, которая неслась за зайцем, а по дороге отвлеклась на другую дичь и в результате подставила своего хозяина. Вероника подставила свою дочь. Она решила тут же исправить, выровнять просчет любой ценой. Даже ценой унижений. Вероника посмотрела на часы. Была четверть пятого. Она спустилась вниз, поймала такси, поехала в клинику. Все ее существо сконцентрировалось на одной единственной задаче — видеть. Она была уже не танк, а боевая ракета с запрограммированным управлением, и свернуть ее с курса могла только другая, такая же ракета. «Он не вернется», — тихо сказала Сима, ненавязчиво рассматривая Веронику. Она ей нравилась. Симе вообще нравились женщины иные, чем она сама. В Симе совершенно отсутствовали зависть и соперничество, чувства, которые сопровождают почти всех женщин на протяжении всего их жизненного пути. Сима была Божий человек. «А где он может быть?» — осипшим голосом спросила Вероника. «Это очень важно. Позвоните домой». Сима написала на отдельной бумажке домашний телефон Егорова и пододвинула Веронике аппарат. Трубку взял Егоров. У Вероники сердце замерло и обвалилось. «Его нет дома», — сказал голос Егорова. «А вы кто?» — удивилась Вероника. «Я его сын. А где ваш папа?» «Сейчас я позову маму», — подошла жена Егорова. Голос у нее был низкий и неокрашенный, как гудок. Такие голоса бывают при полном отсутствии музыкального слуха. «Он на ученом совете», — прогудела жена. «А это где, простите?» Жена назвала улицу и номер дома. Слово и цифра моментально вошли не только в память Вероники, но и в ее кожу. «Это журналистка Владимирцева», — запоздало представилась Вероника. Видимо, это прозвучало как «извините», потому что жена ответила «пожалуйста».